Подходя к зданию областного спортивного общества «Урожай», он решил, что необходимо будет что-то предпринять и уехать дней на 10 куда-нибудь в Ялту или Анапу. Юрий Федорович поприветствовал вахтера и, пошаркав ногами по щетке, пошел в свой кабинет. В кабинете он раскрыл зонт и поставил его у батареи отопления. Не торопясь, снял плащ, переобулся и, садясь за стол, подумал, что не нужно откладывать все это в долгий ящик. Сняв трубку телефона, не спеша набрал номер. «Макарыч, это ты?» «Да, привет. Говори, я слушаю, что нужно?» «Мне необходимо взять бюллетень на 10 дней и билет до Симферополя. Думаю, что ты сможешь это провернуть оперативно. Сегодня все устрою. А когда ты думаешь ехать?» «Скорее всего, завтра. Билет и бюллетень передашь в Москве сегодня вечером. Понял?» «Добро. Что еще?» «Этого пока достаточно. В ресторане я буду, как обычно, с 9 часов. Там и поговорим. Ясно, до вечера». Положив трубку, Абрамович откинулся на кресло и почувствовал некоторое облегчение. Макарыч давно был его правой рукой, на нем всегда лежало исполнение. Хотя и в принятии решений он принимал активное участие, но опять-таки с тем, чтобы легче было притворять в жизнь эти решения. Он всегда мог самое щекотливое дело провернуть так, что концы уже невозможно было найти. На него можно было положиться и оставить дело на все эти 10 дней. В последние месяцы Абрамович часто участвовал в кутежах, как правило, там был и Макарыч. Усталость, видимо, усугублялась этими попойками. Ему необходим был отдых, и он похвалил себя за то, что решился, наконец, это осуществить. Работая заместителем председателя общества по спортивно-оздоровительной работе, Абрамович почти все рабочее время проводил в кабинете, иногда выезжая на служебной машине, в основном на спортивные и туристические базы области. Работу свою выполнял, работал тихо, неброско. Начальник к нему относился с уважением и почтительностью. Организации встреч гостей города, их расселение на базах, обслуживание и прочее – это всегда доверялось Абрамовичу. Начальство города и области часто и само было не прочь немного развеяться на природе. Происходило это, как правило, на спортивно-оздоровительной базе «Кордон» или «Рыболов-спортсмен», которые располагались в живописном пригороде. Проводя время с высокопоставленными людьми, он всегда был в курсе дел, новостей, новых назначений. Это очень помогало ему держать руку на пульсе города. Те дела, которые притворялись в жизнь шумом, эхом отзывались в нем, и он или вносил поправки, или ускорял их течение. Абрамович по поведению, реакции отцов города, как по лакмусовой бумажке судил о том или ином своем начинании. С другой стороны, он по работе был связан с тренерами, которые вели различные спортивные секции. Эти связи помогали ему выйти на спортсменов, которые потом использовались им для рэкета на рынках или для нажима на кооператоров. Заработная плата у Абрамовича была небольшой, всего 210 рублей чистыми. На такие деньги трудно прожить в городе одному, не то что с семьей. Юрий Федорович был когда-то женат, но брак не удался, и он с женой разошелся. Ему было 42 года, но он считал себя молодым и всегда был уверен, что жениться успеет. Он и сейчас мог составить прекрасную партию, но ему не хотелось свою будущую жену и детей подвергать риску, которому подвергался ежедневно он сам. Владимир подошел к машине, боковые и задние стекла которой были тонированы, поэтому пассажиров внутри салона не было видно. Водитель ему был незнаком, но тот ему сказал: «Садись на заднее сиденье». Шаповалов машинально открыл дверцу, сел на заднее сиденье. Против ожидания в салоне было светло, играла музыка, под которую исполнял свои песни Новиков. На переднем сиденье сидел огромный амбал в темных очках, который на него не обратил никакого внимания. А на заднем сиденье удобно расположился грек. На нем была полосатая рубашка с короткими рукавами. Она как бы напоминала ее владельцу: «Следующая ходка будет на особый». Пальцы рук были так же ухожены, как и в лагере. Это Шаповалов отметил, когда грек протянул ему руку для приветствия. «Здорово, шакал. Садись, поговорить надо». Володя пожал протянутую ему руку. Она показалась необычайно холодной и безжизненной. «Не думал, наверное, меня увидеть в ближайшее время, а? Или вообще обо мне забыл?» «Нет, я свои долги не забываю». «Да брось ты все о долгах! Все мы должны Богу, и когда-нибудь рассчитаемся». «Меня к тебе не долг привел, а простое любопытство. Я вот с друзьями путешествую в столицу. Вот проезжаю мимо, думаю, дай заеду, посмотрю, как друг живет. Да, кстати, ты вот и должок старый вспомнил. Ну ладно, долг — святое дело. Его хочешь не хочешь, а возвращать необходимо. Думаю, что тебя врасплох этим не застанешь. А долг ты вернуть сейчас готов? Да хоть сию минуту, только до дома доскочим. Они у меня там с процентами, как и договорились, в заначке лежат. Поджидают этого часа. Да не колготись ты, шакал, этот долг ты успеешь вернуть, за ним ехать нет нужды. Из твоего городка мы укатим завтра, ранехонько, а сегодня здесь побудем. Посмотрим достопримечательности. Сегодня вечерком давай увидимся. Побазарим, вспомним хорошие, общих знакомых, да и сами немного расслабимся. Ну как, ты не против?» Володя прикинул, что эта встреча ему ничего плохого не сулила, да и долг вернуть хотелось побыстрее, чтобы не висел на шее, как камень. «Давай, я не против». «Ну вот, считай, истолковались. Встретимся, я так думаю, в кабаке. У вас в городе кабак есть?» «Есть. Космос называется». «Ну, космос так космос. Значит, мы будем сегодня вечером космонавтами. Мы там будем поджидать тебя к 20:00. Добро?» «Ладно, к 20:00 буду». «Ну, а сейчас иди, а то тебя, видно, работа очень уж дожидает». В голосе грека послышались едва заметные насмешливые интонации. Шаповалов решил не реагировать на насмешку, но в душе у него стало несколько не по себе. Он решительно открыл дверцу и вышел из машины. Не оглядываясь, Володя перешел улицу, но спиной чувствовал, что из машины Его просто буравили несколько глаз. Его всегда, когда он чувствовал внимательный взгляд в спину, бросало в жар. И сейчас у него загорелись щеки. Когда он подошел к складу, его друзья-бендюжники уже закончили погрузку и стали закрывать борта машины. «Шаповал, давай закурить, с тебя причитается за то, что мы тебя на погрузке отмазали». «Да ладно тебе, Семен, базарить, сочтемся». Володя вытащил из кармана халата початую пачку явы и протянул ее ребятам, предварительно вытряхнув из нее сигареты так, что они торчали из пачки наполовину. «И фирму тянешь», — сказал Семен, взял сигарету и приложился к ней синюшным носом. Володя, не торопясь, прикурил сигарету и присел на корточки. Машина затарахтела и нехотя тронулась с места. До конца работы времени было достаточно. Можно было еще нагрузить пару машин. В его голову лезли мысли о Греке и его друзьях. Как пройдет эта встреча, он приблизительно предполагал. Расчет, пьянка, а утром с тяжелой головой опять погрузочно-разгрузочные работы.